Узел 2. Август 44 года. Вообще, с самого начала войны все пошло не так, как должно было идти. Счастье еще, что до маршалов и до политического руководства страны вовремя дошло, что это не провокации, что не будут немцы ждать, пока мы раскачаемся, что вот-вот уже. Слава Богу, что мы уже все уже успели это понять, начали разворачиваться. И все равно времени не хватило. Страшно подумать, что бы они наделали, если бы мы продолжали готовиться к своей нескорой войне, будучи уверены, что они не посмеют напасть. А они напали. Напали нагло, уверенные в непоколебимом превосходстве тевтонской расы над необученными и кое-как вооруженными дикими ордами азиатов и скифов. Счастье еще, что мы успели поднять флот, вывести авиацию с прифронтовых полей, начать заправлять и загружать машины боеприпасами, перебросить танковые экипажи, хотя бы часть, и все равно опоздали. Все равно не хватило времени на все. Первый удар немцев пробил приграничье насквозь. Горели поля, горели железнодорожные станции, горели заставы. Уцелевшие пограничники отстреливались из дотов до последнего. А через мосты перли, довольные, сытые, жесткие, мимо всего этого. Сколько было страшного в первые дни! Сколько было потеряно по глупости, сколько пришлось бросить, сжечь самим. Какая была драка летом и осенью 41-го. Такого не было никогда в истории и вряд ли случится еще. Как мы дрались, и мы, и немцы, молодые, злые, готовые убивать и жечь, не оглядываясь, не считаясь ни с чем. Какая рубка стояла, как было черно в небе от горящих самолетов, а на земле от горящих танков и деревень. Невозможно, немыслимо даже представить, что сотворили бы они и что мы, представься возможность, напасть врасплох на спящих. И так-то чуть ли не четверть из первого эшелона полегла под первым ударом, даже не увидев, в какую сторону стрелять. Но уж потом пошло. Быстро вся эта сытая и гордая сволочь поняла, что им тут не Европа. Как они смеялись после финской, уроды. Как они учили в своих школах, что русские тупицы, необразованные, способны лишь повторять, копировать, что вся их техника — дешевое подобие европейской, купленное, подаренное, скопированное. И когда они поняли, что вляпались, было уже поздно. Первый же наш серьезный контрудар стал для немцев шоком. Первый же мехкорпус, проткнувший растянувшейся цепочкой рвущихся на восток частей, и по широкой дуге разрубивший и еще только формирующийся фронт, вызвал истерику у фюрера германской нации, гениального полководца и великого прорицателя. Прошедшие Польшу, Бельгию и Францию танкисты, коричневая кожа, надменное превосходство сверхлюдей, сходили с ума, встретившись с КВ. Им просто не верили. У немцев были действительно отличные танки, прекрасная тактика, хорошее взаимодействие с авиацией. Но все это оказалось слабее наших танков. Невероятные танковые бои 41-го за какие-то недели обескровили броневой кулак Третьего рейха, свели его атакующую мощь к мелким тактическим ударам. 70-80% германских танков было выбито только за первые две недели войны. Да, За счет тактики и опыта они брали три к одному. Но этого ведь было недостаточно. Когда танки ротмистрова прорвались в Польшу в 41-м, это был удар. Да, какие гремели имена. Борис Сафонов, наиболее результативный летчик первого года войны. Летая на И-16, Харрикейнах и Томагавках, он лично сбил от 25 до 30 немецких самолетов и погиб 30 мая 42-го в воздушном бою над конвоем ПК-16. Зиновий Колобанов, командир танка КВ, прикрывавшего дорогу в ходе боев на красногвардейском направлении. Приняв 19 августа 41-го года бой с германской колонной из 45 танков, он в течение часа уничтожил 22 из них. Ни один из 135 попавших в него танк-снарядов броню КВ не пробил. В отличие от нескольких других аналогичных историй, вызывающих сомнения в достоверности, это является документально подтвержденной. Рокоссовский, Жуков. Но как они дрались, суки, не сдаваясь, с яростью, со злобой. Немецкая авиация не давала поднять головы. Мессеры оказались сильнее всего. Что мы могли им противопоставить? Но мы дрались все равно. Четыре неполные истребительные эскадры держали весь наш фронт от Балтики до Днепра. Им просто не хватало сил на все. Штурмовик Ильюшина показал Люфтваффе то, что немецкие танкисты и пехотинцы уже успели ощутить своей шкурой на земле, что у русских есть чему поучиться. Это был 41-й. Они выгадали этот год и год за ним, когда волны пехоты перекатывались через старую границу взад и вперед, накрывая собой Украину, Прибалтику, Белоруссию, многострадальную Польшу и затем снова Прибалтику. Немецкие танки уже докатывались до черноморских пляжей и снова отходили назад. К 42-му мигов и заслуженных ястребков Поликарпова сменили Лаг-3 и Як-1. Затем к ним добавился Як-7. Страна напрягала свои силы. Американцы и англичане, отрывая от своих фронтов, слали в наши северные порты десятки тысяч грузовиков, высотные истребители и разведчики, паровозы, алюминий в чушках, тысячи тонн орудийного пороха, тушенку, льняное масло, бензин, снова грузовики и снова тушенку. За это мы платили перемалыванием одной немецкой дивизии за другой. Русские танковые прорывы были кошмаром германского генштаба с первого дня войны. И чем дальше, тем больше. По Германии стоял стон. Газеты выходили в три раза толще обычного объема. В конце каждого выпуска печатали короткие некрологи на погибших офицеров.